Глава 21. Скитание. Вот оно, мое королевство. Бредут, взявшись за руки, глядя под ноги. И правильно делают. Земля неровная, торчат корни, то и дело попадаются то ямы, то чьи-то норы. Содрогнулся посох в руке. Опасность. Где? Сверху, справа, слева, где? Ах, снизу! Так и есть. В дыре под раскоряченным пнем поблескивают глазки. Вроде маленькие. Но не дадим себе обмануть. Оно может быть ядовитое. Или их много. Или это не глаза, а... Посох реагирует быстрее, чем я. То, что казалось пнем, на самом деле что-то совсем другое. Вот оно поднимается, опираясь на корни. С треском делает несколько шагов вперед. Красно-зеленая струя охватывает его, будто огненным поясом. Тварь содрогается, но все равно идет, тянется корнями-щупальцами. Одно из них обвивает посох и рвет из рук, сдирая кожу с ладоней. Но главный удар уже нанесен. Пламя взметывается откуда-то снизу и охватывает пень целиком. Я вырываю посох из конвульсивно дергающегося щупальца. Воняет. Фу, ну и гадость. Из костра разбегаются, посверкивая глазками, коричневые плоские существа. Каждая похожа на крысу, которую переехал асфальтовый каток. Пень валится на бок. В основании у него подгоревшая мясная гадость, похожая на иллюстрацию из врачебного справочника. Я отвожу глаза. Как считать дни? Делать зарубки на посохе? И есть ли вообще смысл их считать, если один похож на другой? Мертвый лес казался бесконечным. Из еды имелись только грибы, меня уже тошнило от одного их запаха. Из развлечений были страшилища, атаковавшие нас почти непрерывно, днем и ночью. Но главное, я была одна, совершенно, как никогда в жизни. Эльвира и принц были вдвоем, а я не имела с ними ничего общего. Однажды ночью, ложилась я в одежде, с посохом в руках, надеясь на чуткость моего оружия. Я никак не могла заснуть. Лежала и ворочалась, и смотрела, как ползет по небу луна. Мне казалось, что я заболела. Валяюсь с температурой и вижу бесконечный страшный сон. Тихо встал принц. Мое ухо, тренированное, различало треск каждой иголочки у него под ногами. Он наклонился ко мне. Он знал, что я не сплю. «Лена, давай помиримся, а?» «Я с вами не ссорилась». «Видишь ли, все равно ничего не вернуть. Какой смысл на нас обижаться? Эльвира переживает за тебя. Она по-своему тебя любит, хочет, чтобы вы были подругами. Пойми, все это когда-нибудь кончится. У нас впереди много хорошего». «Свое королевство». «Это у вас впереди, а не у меня». «А ты максималистка. Знаешь, что это? Это человек, который не признает никаких компромиссов, соглашений. Мы виноваты перед тобой, это правда? Но мы ведь осознаем свою вину. И просим прощения, и готовы загладить. Лена, ты замечательный маг дороги. На тебя вся наша надежда, мы будем очень благодарны всю жизнь». «Ну, прости ты нас, пожалуйста. Так же нельзя идти врагами». «Я вам не враг», — сказала я упрямо. На другой день после долгого утомительного пути по болоту мы вышли к тому самому озерцу, от которого началось наше самостоятельное путешествие. Я пыталась убедить себя, что это другое, просто очень похожее место. Но самообман не мог длиться долго. Вот следы от нашего костра, вот зарубки на стволе, вот клочок Эльвириной юбки. Не осмеливаясь глядеть на своих спутников, я села на берегу, уставилась на воду. Все так же поднимались пузырьки со дна. Буль, буль. Аберон не успел научить меня ориентированию на магической местности. Он просто не знал, что мне это понадобится. А может, все дело в туманной бабище? Может, именно это она имела в виду, когда смеялась над нами. Все было кончено. Так мне показалось в эту минуту. Я поняла, что никогда не вернусь домой. Никогда не увижу маму. А следующая мысль была еще ужаснее. А что будет с моим миром, если я в него не вернусь? Он ведь так и застыл, ожидая меня. На дороге домой я должна прийти в то же самое мгновение, из которого ушла. А если я никогда не приду? Что же, мой мир так и будет застывшим до скончания веков? И мама никогда не придет с работы, и... Я хотела зареветь, но в этот момент за моей спиной громко, горько, по-девчоночьи разрыдалась Эльвира. Я оглянулась. Принцесса плакала, как маленькая, на плече принца, а тот гладил дрожащей рукой ее волосы и что-то шептал на ухо. И я видела, как ему страшно и горько, и как он собирает все мужество, чтобы казаться спокойным. И тоже, наверное, прощается со всеми своими мечтами. Жениться, жить долго и счастливо и умереть с принцессой в один день. Тогда я встала. Закусила губу. Ударила в землю посохом. Бабах! Зеленый луч ушел в небо. И еще раз. Бабах! Ответа не было, но я и не ждала ответа. Это был знак мне самой и туманные бабища. Посмотрим, кто посмеется последним. Эльвира перестала плакать. Смотрела на меня со страхом и удивлением. Наверное, у меня в тот момент было какое-то особое лицо. «Не бойтесь», — сказала я им обоим. «Я все равно вас выведу, и ничего с нами не случится, клянусь». Теперь мы продвигались медленнее, то и дело останавливаясь. Но это и к лучшему. Во-первых, так труднее попасть в западню. А во-вторых, я на этот раз была уверена, что не вожу свое королевство по кругу. На самом деле, скоро местность вокруг начала меняться. Исчезли старые пни и завалы, появилась травка. Деревья вокруг уже не казались такими измученными рахитиками, как прежде. Суша стал воздух, легче дышалось, появился ветерок. И однажды под вечер мы вышли к развалинам замка. Несмело подошли к мертвой громадине и остановились. Впервые за много дней очистилось небо. Косые лучи лежали на щербатых стенах из серого камня. Одна башня чернела, когда-то сожженная, другая наполовину обрушилась. Ров был пуст, мост опущен. И ни души. Я подняла посох. Опасность в замке была, но старая, приглушенная. Наверное, крыша грозила обвалиться. А может, ядовитые змеи поселились в развалинах? «А давай туда не пойдем», — тихо сказала Эльвира. «Там не опасно. Просто неохота». Мне меньше всего хотелось смеяться над ее трусостью. «Если подняться на башню?» Предложила я неуверенно. «Можно осмотреть все вокруг. Вдруг здесь поблизости есть безопасное место, а мы его пропустим». «А как ты поднимешься на башню?» — возразил принц. «Там же все от одного чиха развалится». «Посмотрим», — я поудобнее перехватила посох. «Давайте поглядим. Вдруг здесь найдется что-то хорошенькое для нас». Хорошенькое нашлось. Во-первых, колодец с чистой водой. Глубокий, но с хорошо сохранившимся ведром на цепи и скрипучим воротом. Во-вторых, домик для стражи. Во всяком случае, мы решили, что именно стража моста обитала здесь раньше. Эта простенькая с виду постройка не сгнила и не развалилась. Хоть дерево и почернело от времени, пусть земляной пол порос травой и мхом. Принц нарубил еловых веток, мы устлали в хижине пол, развели огонь в маленькой глиняной печке и впервые за много дней устроились с каким-то подобием комфорта. «Я там кролика видел», — сказал принц. Я оживилась. «Да? Пойдем на охоту?» «Поздно», — сказала Эльвира. «Темнеет. Что мы, ночь не переночуем без вашего кролика?» Ей не здоровилось в последнее время. Болел желудок. Она сильно исхудала, ослабела, но есть почти не могла. Я надеялась, что когда мы добудем нормальную пищу, здоровье принцессы пойдет на лад. «Ночь мы положим, переночуем», — принц с хрустом потянулся. «Но завтра на рассвете. Как их ловят вообще-то?» «Поймаем и голыми руками». Я смотрела на огонек печи. Это было 100 крат прекраснее любого телевизора. И запечем. Или сварим. Или половину запечем, а половину сварим. «Тише!» — сказала вдруг Эльвира. «Вы ничего не слышите?» Мы с принцем сразу замолчали. Издалека приближался шум. Сначала он был смутным, почти неразличимым, но уже через пару минут можно было разобрать мерный конский топот. Брецание металла, стук колес, и от этого звука меня мороз продрал от макушки до пяток. Пение трубы. Знак, что поход продолжается, и обозу нельзя отставать. «Аберон идет!» – прошептала я в ужасе и восторге. «Это наши!» Эльвира и принц побледнели так, что даже отблески огня в печи не могли придать их лицам теплый оттенок. Звук каравана приближался. «Погоди!» – шепотом взмолился принц. «Подожди минуточку!» А у меня у самой пропало желание бежать навстречу. «Ведь придется отвечать!» «Прямо сейчас! И что я скажу?» Мы втроем припали к маленькому окошку. Вот показались флажки на копьях. Белые кони и его всадник. На голове всадника блестела корона. Это был не Аберон. Замерев, сдавив ладони друг друга, мы смотрели, как появляются один за другим люди. Всадники и пешие. Кареты, телеги, снова всадники. Много, длинная вереница. Целое королевство. Ночь просвечивала сквозь их тела, одетые в лохмотья. Серые призраки-слуги шагали за обозом. Призрак-король восседал на дохлом коне. Торчали сквозь кожу круглые лошадиные ребра. На ногах у идущих звякали ржавые железные башмаки. Призрак-трубач поднял ржавую трубу. «Только не привал, пожалуйста, только не привал!» Трубач сыграл долгую дорогу. Караван миновал замок, даже не глянув на него. Последние из идущих давно скрылись в темноте, а мы все стояли у окошка, держа друг друга за руки и не произнося ни звука. В эту ночь я совсем не спала. Я думала о нашем королевстве, о том, которое мы покинули. Об Абероне, о Гарольде и его матери. Что, если их ждет такая же участь? Если они не найдут пристанище и обречены бродить вечно, безостановочно, в железных башмаках? Печка остыла. В домике стало холодно. Я выбралась наружу, приближался рассвет, и побрела на разведку. Обойти замок по кругу не удалось. Противоположный склон холма был изрезан оврагами и заплетен колючими кустами. На дне рва пузырилась какая-то грязь. Я осторожно перешла мост, вошла в открытые ворота и остановилась в нерешительности. Пустота, гниль, запустение, ржавое оружие на полу. Человеческий костяк на подступах к лестнице. Рядом сломанное тусклое лезвие. Кто бы он ни был, но умереть ему посчастливилось прямо на боевом посту. В дальнем темном углу еще кто-то лежал, но я не стала его разглядывать. Осторожно обойдя останки на лестнице, двинулась вверх по ступенькам. Разрушенный замок был пуст, только звук моего сердца, дыхание да жалобное бурчание в животе нарушали тишину. И я совсем было успокоилась, когда навстречу мне шагнул из-за угла кто-то черный, невысокий, с горящими зелеными глазами. «А-а-а!» — струя огня ударила из навершия посоха. Чудище пропало. Не умерло и не смылось, а просто исчезло. Трясясь, я заглянула за угол. Передо мной висели на стене остатки серебряного зеркала, когда-то искусно отполированного, а теперь закопченного дочерна, с рваной дырой посередине. «Опа!» — сказала я жалобным голосом. Через несколько пролетов обнаружилось еще одно зеркало, и то, что я в нем увидела, неожиданно мне понравилось. Девочка, глядящая на меня из-за зеркалья, была, конечно, чумазая и растрепанная, с губами, обметанными лихорадкой, с незажившей царапиной на носу. Но глаза, налитые зеленым огнем, внушали уважение. От одного такого взгляда нормальный человек кинется бежать без оглядки. Даже чудовище 100 раз подумает, прежде чем напасть. К тому же очень внушительно выглядел посох. Я держала его небрежно и одновременно цепко, так что сразу было видать. Это не игрушка и не бутафория. Навершие посоха озарялось то спокойным зеленым, то мрачным красным огнем. Вот бы Аберон меня сейчас увидел. После этой мысли мне сразу расхотелось любоваться собой. Вздохнув, я двинулась дальше. Предстояло отыскать безопасную дорогу наверх. Черные от копоти, сморкаясь и чихая, я выбралась на вершину обгоревшей башни в тот самый момент, когда из-за леса выглянуло солнце. Зажмурилась, сменяя ночное видение дневным. Открыла глаза и снова зажмурилась от яркого мира вокруг, от ветра, сбивающего дыхание, от сияния солнечного диска, который наполовину еще был скрыт горизонтом. Потерла воспаленные веки. Посмотрела в третий раз. Клубился туман над полудохлым леском, где мы бродили много дней. Где-то там серая злая бабища следит за нами или потеряла. Хочет нас погубить или взялась теперь за Аберона и его людей. Или ей достаточно того, что в королевстве раскол. Ох, не верю. Такие бабы все доводят до конца. Я вздохнула. Пора запрещать себе подобные мысли. После них всегда хочется лечь да помереть. А помирать никак нельзя. Я отвечаю за принца и Эльвиру. Осторожно перенеся вес тела с одной ноги на другую, ни одна ступенька здесь не вызывала большого доверия. Посмотрела на запад. Туда, куда солнечные лучи едва-едва добрались. Тоже лес, но с виду вроде бы поздоровее. Дубы, сосны, проклятый туман. В кронах есть просветы и немаленькие. Поляны? Земля идет под уклон. Пологий спуск. А что там дальше? Там, за лесом. Туман расступался, как толпа. Солнечные лучи расталкивали его. Отгоняли к земле. Я прищурилась, всматриваясь. У меня нарастало чувство, что рискованный путь на башню был мною проделан не зря. Там что-то есть. На юго-западе. Сейчас солнце поднимется выше, и я увижу... небо. Синее небо. Больше ничего. Крутой склон? Низина? Овраг, что ли? Стоп-стоп! А небо ли это? Море. Мурашки хлынули потоком холодной воды, от затылка до пяток. Море! Там море! Я знаю, куда идти! Я набрала воздуха, чтобы закричать от радости во все горло. В этот момент камень под моими подошвами вдруг решил, что он слишком долго был частью старой лестницы. Крак? Падая, я ухватилась одной рукой за край стены. Подо мной загрохотало, снизу повалила пыль столбом, окутала меня хуже самого густого тумана. Если бы я научилась летать! Я попробовала подтянуться на одной руке. Ноги мои заскребли по камню, ища опоры. Вроде бы нащупали крохотный выступ. Я уперлась подошвами, всем телом прижалась к черной стене. Пальцы соскользнули, я полетела вниз. Никогда в жизни не ломала костей. Вот такое счастье. Были растяжения и ушибы, переломов никогда. Я лежала на куче камней, недавно бывших лестницей. Надо мной светлел кусочек неба в рамке закопченных каменных зубцов. Ничего себе я летела. Как там мой позвоночник? Так. Руки вроде бы слушаются, а ноги? Я приподняла голову. Посмотрела на свои ноги в черных от копоти сапогах. Правая в ответ на мои усилия чуть пошевелила ступней, будто успокаивая меня. Тихо, Лена, все в порядке. Левая лежала, как-то странно вывернувшись. Я присмотрелась. У меня потемнело в глазах. Это не просто перелом. Это перелом, как говорят врачи, со смещением. Может, вообще открытый? Мама! Спокойно. Только не впадать в панику. Никто мне не поможет. Принц и Эльвира даже не знают, где я. А догадаются, не решатся войти в замок. А если решатся, не смогут найти дороги. А если и нашли бы, чем они могут мне помочь? Ну чем? Нога надувалась, начинала пульсировать. Это я пока не чувствую боли. А что будет через несколько минут? Страх мешал думать. Страх не давал шевельнуться. Я как муха застыла на краю паники. Еще секунда, я свалюсь в воронку, из которой нет возврата. Меня ждет длинная, мучительная смерть. Почему туманная бабища не убила меня сразу? Зачем я вообще согласилась на дурацкое предложение дурацкого Оберона? Как он мог затащить ребенка в мир, где нет гарантии счастливого исхода? Как он смел так рисковать мной? Оберон! Кости тебе сращивать рановато. Самое время! Возьми посох и представь, как у тебя немеют ладони. Посох застрял между камнями, навершием вниз. Что, если изумрудно-рубиновый шар раскололся от удара? Нет, этого не может быть. Это посох Оберона, сам король дал мне его, а значит, посох меня не предаст. Я напряглась, что есть сил. Оттолкнулась от камня здоровой ногой, сдвинулась на сантиметр. Обломки камней, поворачиваясь, впивались в спину. Потянулась к посоху. Еще чуть-чуть. Сломанная нога дернула болью сразу по всему телу. Казалось, каждая косточка трещит. Каждый нерв просит пощады. «Ну!» Я рванулась к посоху. Боль сделалась нестерпимой. Пальцы сомкнулись на знакомом древке. Я потянула. Посох не поддавался. Крепко застрял в щели. «Узла нет власти! Узла нет!» Скрипнуло, будто железом о стекло. Посох оказался у меня в руках, и навершие полыхнуло зеленым и красным. Приподнявшись на локте, я обратила навершие к месту перелома. Ладони тут же онемели. Боль в последний момент дернула и растаяла совсем. Вот что почувствовал трубач, мой первый в жизни пациент. Вот почему так прояснилось его лицо. Несколько минут я отдыхала, лежа на спине. Узла нет власти. Мне не больно и уже почти не страшно. Я маг дороги, я выберусь. Только надо вспомнить, как выглядят кости. Не те, что в мясном ряду на прилавке, а те, что в учебнике по биологии. Мы же учили скелет. В руке их две, локтевая и лучевая. А в ноге? Где тут голень, где бедро, где коленная чашечка? Используя навершие посоха как ножик, я разрезала кожаную штанину. То, что я под ней увидела, синее, раздувшееся, с торчащими обломками кости. Меня снова чуть не покинуло мужество. Бедные врачи. Они все это учат. Они все это лечат, у них нет посоха. А у меня есть. В конце концов, пусть растается кое-как, лишь бы крепко. Лишь бы я могла ходить. Неужели не справлюсь? Отдышавшись, я поудобнее устроилась среди камней, закусила губу, крепко сжала посох и принялась за дело. «Где ты была? Мы уже думали! Мы не знали, что думать!» Был почти полдень. Я вышла из замка, сильно хромая, опираясь на посох, как на клюку. Эльвира кинулась мне навстречу, готовая одновременно целовать и бить по щекам. Правда, встретившись со мной взглядом, принцесса поубавила пыл и заговорила тише. «Лена, что с тобой?» «Там море», — я указала на юго-запад. «Не очень далеко. Если по прямой, так вообще рукой подать». «Ты была на башне?» Спокойно и сухо, как подобает боевому магу, я рассказала Эльвире и принцу обо всем, что со мной случилось. Оба долго молчали. Под их потрясенными взглядами я чувствовала, что расту, утыкаюсь макушкой в небо. «Я там кролика испек», — сказал принц шепотом. «Пойди поешь, а?»